Глава 21. Впустила или виноваты во всем мужские носки. Вечером Наташа с Соней делали уборку, когда кто-то позвонил в дверь. Непонимающе переглянувшись, обе направились открывать и увидели на пороге улыбающегося Вольского. «Игорь пришел!» Воскликнула и улыбнулась дочка, когда ее мама нахмурилась. «Привет, девчонки!» – громко сказал он, заходя внутрь. «Цветы ребенку, вкусняшки маме!» Но все же сунул внушительный пакет девочке, а большой букет белых роз всучил Наташе. «Ой, перепутал!» – смешно сказал Игорь, отчего девочка и правда рассмеялась, а ее мама громко произнесла. «Не смешно!» «Да ладно тебе!» Он щелкнул ошарашенную Наташу по носу и начал разуваться. «Зачем ты пришел?» Полное возмущение от такой наглости молодая женщина насупилась. «Дальше мучить будет». «А я не к тебе. Я по Соне соскучился». Вольский, приобняв девочку за плечи, повел ту на кухню. «Ну, как успехи в шахматах?» Наташа постояла с минуту на месте, хлопая глазами. Перевела взгляд на шикарный букет в руках. Невероятно красивые. «Сколько же их тут? Штук 30, не меньше!» «Да какая разница? Как он смеет исчезать, не говоря ни слова, а потом вновь появляться? Она что, по его мнению, бездушная?» Оставив розы в коридоре, пошла на кухню, слыша их веселый разговор. Они высыпали на стол целую гору разноцветных конфет, и, кажется, каждый из них выискивал повкуснее, откидывая в свою личную кучку. «Боже, какой же он ребенок!» Прислонилась к дверному косяку плечом и, приложив кулак к губам, стала наблюдать. Глядя сейчас на его озорную улыбку, на то, как он у ее дочери отобрал конфету, никак не представлялось, что это вообще взрослый, умный бизнесмен. Ребенок, который ей еще и подмигнул. Вот как с ним разговаривать? При Соне начинать выяснять отношения не хотелось. Но девочка, словно почувствовав, что взрослых нужно оставить двоих, собралась и убежала, не забыла прихватить свою кучку конфет и крикнула на ходу «Я тебя жду!», а после исчезла в направлении своей комнаты. «Ничего сказать не хочешь?» Подойдя к столу, Наташа взяла одну конфету. «Хочу. По тебе я тоже скучал». Улыбка не сходила с его губ. «Может, уже выключишь шута?» Развернула конфету и, увидев, что она в белом шоколаде, завернула обратно. Взяла еще одну. Немного нервным движением раскрывая шершавый фантик. Шоколадное. Это она любила. Отвлекалась специально, чтобы не орать на него. Не высказать весь тот бунт в душе, который скопился за 2 дня. Ты хотя бы притворись, что рада меня видеть. Игорь надул губы, внимательно следя за конфетой, которая отправилась в рот Наташи. Черт, самообладание было на самом крае. Он действительно был рад ее видеть. Слишком. И как же сильно хотел подхватить эту женщину, посадить себе на колени и почувствовать шоколадный вкус ее губ. Зачем вообще придумали разговоры? Почему нельзя молча делать то, что хочется? Я не умею притворяться. Кажется, мы уже это проходили. Как можно спокойнее произнесла она. Не спросишь, где пропадал? А надо? Безразлично спросила, отходя подальше от стола. Находиться рядом не могла. Невысказанные эмоции бурлили, а она боялась, что либо швырнет в него что-нибудь, либо ударит или поцелует. Спокойствие. То есть совсем-совсем не рада? Войский продолжал свою игру, не убирая обиженной и глупой улыбки. Рада, черт возьми, рада безумно. И ненавидит сейчас себя за это. Хорошо. Будто согласилась Наташа со своими мыслями. Где ты был? Она была уверена, что знает его ответ на этот вопрос. Как бывший муж говорил, прости, за пара была, пришлось ночевать остаться, а тебе звонить побоялся, вдруг Соню разбужу. Игорь же молчал недолго, но за эти секунды Наташа уже успела представить, что как только он произнесет эти фразы, пошлет его раз и навсегда. Позавчера пил. Наташины брови поднялись в удивлении, а вчера были проблемы на работе. Брови опустились. Ну вот. Только она открыла рот, как он продолжил. Какие-то малолетки разукрасили витрину главного магазина. Долбался до самой ночи. Врет или нет? Раздумывала Наташа, но неожиданно поняла, что разницы нет, толка никакого. Игорь, как долго ты будешь меня мучить? Устало спросила, обнимая себя руками. Он поднялся, подошел к ней, сам ее обнял, прижал к себе крепче, чтобы не думала вырываться, понимая, что действительно скучал. Глубоко вздохнул ее запах волос, как-то умиротворенно выдыхая. «Я когда пил, много думал», — хохотнул и пришел к выводу, что тебе придется меня потерпеть. «Ты не обижайся на меня, я знаю, должен был позвонить, наверное». «Так нельзя», — глухо сказала Наташа, уткнувшись ему в рубашку. «Слушай, я не знаю, куда все это приведет, но пока не хочу уходить от вас. У меня раньше никогда не было отношений, мне немного сложно». Он поцеловал ее в макушку и крепче сжал в объятиях. «Может, я эгоистичная сволочь, но ты ведь ко мне тоже неравнодушна». Она молчала, переваривая то, что он сказал, пока не особо понимая. Единственное, что ее сейчас цепляло, так это его уверенность, твердые нотки, будто он уверен в своих словах. Хорошо это или плохо? «Ну же, доктор Наташа, признавайся». Его рука плавно опустилась на ее бедро, слегка сжимая. Она молчала недолго. Все понимала. «Рубашки твои я гладить не буду. Носки стирать тоже. В следующий раз, если исчезнешь, не предупредив, ты в эту квартиру больше не попадешь», — ответила она, потеревшись носом о его грудь. «Без проблем». Игорь более ощутимо сжал ягодицу Наташи, заставив ту чуть ли не подпрыгнуть. Она с хитрым выражением лица взглянула на него, провела рукой по груди, как бы лаская, нашла его сосок, легко покрутила в пальцах и, заглянув ему в глаза, больно ущипнула. «Ай!» — воскликнул. Еле довольная улыбка могла осветить всю квартиру. «Я так и думала, что тебе понравится». Хлопнула ему по груди, но совсем уже не больно. Игорь только запрокинул голову и заразительно засмеялся. Поцеловал в висок, а затем, взяв ее руку, он опустил на уже выпирающую ширинку. Невольные улыбки появились у обоих. Кровь быстрее побежала по венам, разгоняя желание. Наташа облизнула внезапно пересохшие губы, миллиметр за миллиметром поднимая подбородок, желая утонуть в его поцелуе. «Вы идете?» — раздался крик Сони из комнаты. Наташа прикрыла глаза, поджимая губы, а Игорь страшно рыкнул. «Идем!» — крикнул в ответ, но Наташа на ухо зашептал. «Этой ночью ты спать не будешь». Обещание Игорь не сдержал. Спустя пару раундов наслаждения друг другом просто вырубился, перед этим нелепо извинившись. Только и успел сказать, что без нее дома не мог заснуть. А Наташе хотелось в это верить. Дни текли, словно вода сквозь пальцы. Только ночи оставались тягучими для мужчины и женщины. Игорь приходил каждый вечер не позже 8, и они с Соней играли в шахматы, которые он принес из дома. А еще из его дома за неделю перекочевали бритвенный станок, куча носков, костюм и несколько рубашек. Наташа обещание сдержала, носки не стирала, даже нашла для них отдельную корзинку. Если пару раз несвежие рубашки он забирал с собой, то грязные носки стали украшением ее квартиры. Наташа ситуацию с Игорем отпустила. Устала уже думать, устала переживать и накручивать себя. Только маленький червячок страха поселился, иногда показывая свой мерзкий нос. Ведь он уйдет. Ничего у них не выйдет. И, может, Наташа даже почувствует облегчение, потому что совсем уже гладкой эта неделя была. Когда он приходил, они почти не разговаривали. Игорь играл с Соней, они ужинали и отправлялись в постель. Причем Наташа постоянно шутила, что он приходит к ней только поесть и позаниматься кое-чем еще. На что Игорь невозмутимо и как истинный подхалимщик отвечал, что в ресторане он есть не любит, а вот она, Наташа, готовит так безупречно, что слов у него нет. Да и в постели дифирамбы от этого мужчины она никогда не устанет слышать. Естественно, это приятно. Ласковым покрывалом окутывает сознание. но еще ночами, будто ему чего-то не хватало. Наташа чувствовала это, но не решалась спросить. Да и она боялась подпустить еще ближе, если уж быть совсем честной. Он часто ругался по поводу ее квартиры, что ему негде повернуться, а она дерзила в ответ. Не нравится, где выход, знаешь. Вроде все в шутку, но в каждой шутке, как говорится. Сегодня они собирались на какой-то званый ужин. Как Наташа не упиралась, Игорь ее уговорил, да еще и снова купил платье, в этот раз глубокого синего цвета. Наташа вышла с работы чуть раньше обычного, с желанием перед вечером поваляться в ванной. Сегодня была многочасовая операция, сил в теле практически не ощущала. Еще нужно привести волосы в порядок. Ее волосы стали для Игоря афродизиаком, в прямом смысле этого слова. Как только оказывался рядом, так хватал пряди, пропуская через пальцы, вдыхал запах, после чего обязательно шептал на ухо что-нибудь пошлое. И Наташе это нравилось, до безумия. Мечта о ванной становилась все сильнее, поднималась с единственным предвкушением, но стоило выйти из лифта, как мысли изменились. Дверь ее квартиры была открыта нараспашку. В проеме стоял серьезный Игорь, что-то говоря незнакомому мужику в спецформе. «Что произошло?» – испугалась она. «О, Наташ, привет!» Он улыбнулся и хотел ее приобнять, но Наташа увернулась и пошла дальше, с ужасом заглядывая в свою ванную. «Я не думал, что ты придешь так быстро», – добавил Игорь, когда она, хлопая глазами, смотрела на происходящее. Там мужчина распаковывал большую стиральную машину. Ее старой уже не было. «Я не поняла, Игорь, что это?» «Новая машинка. Тебе не нравится?» Он подошел ближе. «А как ты попал в квартиру?» «Соня сегодня на танцах до 6, то есть открыть не могла». «Я еще в выходные с Сониных сделал дубликат», — спокойно ответил Вольский. «Что ты сделал?» Тихо и угрожающе спросила. «Ключи». Так же тихо ответил он, уже понимая, что что-то пошло не так. Он сделал дубликат, без ее ведома. Пальцы Наташи, в которых она держала как раз те ключи, с силой сжались в кулак, больно впиваясь в нежную кожу. «Пойдем поговорим», — сквозь зубы проговорила она. Снимая сапоги в коридоре, внутренне закипало, видя грязный затоптанный пол. Никто из них не потрудился разуться. Игорю хватило одного ее взгляда на обувь, чтобы проделать то же самое перед тем, как пройти в комнату к Соне. Стоило им остаться наедине, как Наташу прорвало. «Кто тебе давал право делать ключи?» Она сделала угрожающий шаг и, не дав ответить, продолжила. «А кто давал право что-то менять в моей квартире?» Дышать стало гораздо тяжелее, но она не кричала, старалась говорить холодным тоном. «Это вообще-то подарок», — вполне миролюбиво произнес он, не понимая, с чего она так завелась. «Мне не нужны подарки». «Еще скажи, тебе не нужна была новая машинка». «Я не просила». «А меня не надо просить, у меня глаза есть». Игорь тоже дернулся вперед, сильно разозлившись на Наташу. «Сделал приятное, блин». «Тебя это не касается». Наташа ткнула пальцем ему в грудь. «Если ты сама не можешь решить свои проблемы, значит, их буду решать я», — твердым голосом заявил Игорь. «Ты не имел права делать это без моего ведома. Кто ты тут?» Он поменялся в лице. «Я сама могу решать свои проблемы». Наташу уже несло. Злость затмила разум в желании доказать ему, что она спокойно может жить без его помощи. Это ее тихий мирок, который она строила не один год. «Так купила бы сама. Что ж, горбатилась в ванной по ночам. Или мало тебе денег дал? Так скажи, я еще денег отсыплю. Мне для тебя не жалко». Они уже стояли почти вплотную друг к другу. Тяжелое дыхание и глаза, метавшие молнии. С обеих сторон показывали всю разрушительную для их отношений ситуацию. «У меня украли твои деньги», — сказала Наташа уже тише. «Ой, да брось, не надо выдумывать». Он улыбнулся, даже не допустив, что это правда. Сейчас в ее голове что-то взорвалось маленькими вспышками. Злость на него за поступки, тут же злость на себя за собственную реакцию на происходящее. Но при взгляде на его неверящую улыбку все выровнялось, замерло или заледенело. «То есть ты мне не веришь?» — переспросила она. «Не делай из меня дурака, хорошо?» Наташа закрыла глаза и сделала шаг назад. Решает за нее он сам, да еще не верит. Прекрасно. Распахнув глаза, обернулась и открыла дверь. «Проваливай из моего дома!» «Не строй себя обиженную! Тоже мне идеальная нашлась! Подарки ей не нужны, проблемы решает сама!» «Уходи!» — уже громче сказала Наташа. Игорь не заставил ждать. Покачав головой, вышел из комнаты, а спустя минуту и из квартиры, предварительно поговорив с рабочими. Наташа узнала от мужчин, что Игорь уже все оплатил и приказал установить. Спорить смысла не видела, хотя до безумия хотелось прогнать всех к чертям и остаться в одиночестве. Вскоре пришла Соня, не позволив удариться в истерику. Но стоило рабочему уйти, как Наташа заперлась в ванной. Эмоции требовали выхода, поэтому включила воду на полный напор и села прямо на холодный кафель, обхватывая колени руками. «Не ной, не ной!» — твердила как мантру ровно до тех пор, пока глупые слезы не победили и не начали бежать по щекам без согласия Наташи. Смотрела на эту дурацкую стиральную машину и рыдала. Успокоиться не получалось, потому что дура, потому что больно, потому что он дурак. Сложно было с ней посоветоваться, спокойно предложить поговорить. Что за самоуправство? С другой стороны, он ведь практически живет в ее квартире. Разве не может сделать подарок? И может. И не стоило ей на него так накидываться. Да нет, он сделал без спроса дубликат ключей. Это вообще невообразимо. Кто он такой? Мужчина, который тебе безумно нравится, подкинула ответ подсознание. И от этого и больно. Но его последние слова жалили. Растаптывали, душили, потому что не поверил. О чем дальше может быть речь, если он решил, что она выдумывает? Кто она для него, если он не верит, не спрашивает мнения? Никто, как и он ей теперь. Слезы не прекращались. Наташа размазывала их по лицу, злясь на себя, на него и на чертового черного кота, из-за которого они встретились. Ничего, забуду. Выдавлю из своей памяти. Я же все смогу, тихо сказала вслух, вытирая уже красный нос. Когда бы еще так поревела, усмехнулась сама себе. На глаза попалась небольшая коробка, куда отправлялись его носки. И какого черта их собирала? Подскочила и быстро умылась, радуясь, что истерика прошла. Схватила несчастную коробку, кинула туда его бритвенные принадлежности, пробежала по всей квартире, собирая его рубашки, складывая все в большой пакет. «Сонь, я мусор выкину и вернусь!» — крикнула она дочери, наспех натягивая пальто. Морозный воздух отрезвлял отлично. Быстро добежав до мусорных контейнеров, выкинула все, пока не передумала. Богатый мальчик купит новое. И все ж по дороге обратно терзало странное чувство, будто совсем не стоило этого делать. Но нет. Когда обрываешь, нужно делать это до конца, а не оставлять место для маневра. «Мам, тебе какой-то Миша уже 5 минут звонит!» — сказала дочь, стоило ей зайти в квартиру. «Вовремя!» — подумала, отряхиваясь от снега. «Наконец-то!» — вместо приветствия сказала Наташа в трубку. «Да, Над, прости, срочное дело было в другом городе. Только приехал. Давай тебе домой принесу отчет. Я недалеко». «А так сказать мне можешь?» Видеть его у Наташи желаний не было. «Нет, я ж говорил, денег не вернешь. Прочтешь все и сама поймешь. Только внимательно прочти, пожалуйста», — загадочно сказал он. «Хорошо», — глухо согласилась Наташа. «Миш, давай ты завтра на работу принесешь. Сегодня мне не до отчета. Устала очень. Пожалуйста, я правда не в состоянии сейчас ничего читать. Голова болит». Миша согласился без вопросов, за что она была ему благодарна. Сначала Наташа подумала о том, что толку никакого от ее игры в детектива нет. Не нужны ему эти деньги. А она доказывать никому ничего не должна. А потом, когда уже лежала в постели, кое-что поняла. Он не имеет права думать о ней подобным образом. Именно он. Ей плевать на мнение других людей, но ему она докажет, что не прав.